Сьерра Рауш. Лягушата. Сначала пропала Вита Зайцева, потом Володька Белов. Ушли ловить лягушек и не вернулись. Не вместе ушли, правда, по отдельности. По отдельности и нашлись. Витка частично обнаружилась в камышовой заводе озера, которое не успели засыпать для постройки новых домов. Аккурат там, где ребятня приноровилась летом играть в рыбалку и где водилось больше всего лягушек. Платье натянуто на голову, оголяя живот и бесстыдно подчеркивая всю неправильность, ненормальность вывернутого наружу кишечника и прочего внутреннего содержимого. Ног у Витки не было. Они лежали поодаль, припорошенные белым песком и ряской. Когда с головы убрали платье, то каждый из поискового отряда, слепленного из разношерстных обитателей близлежащих домов, крепко выругался. А ребята со слабым желудком отбежали в сторону, чтобы не загадить рвотными массами место находки. Лица на голове не имелось. Зияла кошмарная рана, словно кто-то вдавил девчонку в землю и ковшом зачерпнул голубые глаза, нос пуговкой, пухлые розовые щеки, рот. Сомнений в том, что перед поисковиками лежала именно Зайцева, а не другая несчастная, не было. Ориентировку родители составили подробно, в деталях расписав и платье, и сандалики, и две косички с ярко-зелеными резиночками, и браслет на левой руке, и оранжевое пластиковое ведерко, и такой же оранжевый пластиковый совок. В ведерке у самой воды одиноко лежала левая ступня с обкусанными пальцами, белые сандалики с брызгами крови, сломанный телефон. Маме Виты позвонили тем же вечером. Сказали, мол, нашлась дочка. Женщина сначала обрадовалась, потом услышала гнетущую тишину в трубке. Напряглась, начала задавать уточняющие вопросы. Потом она закричала и закричала еще сильнее, когда узнала, где тело нашли. Перед самым носом, в буквальном смысле. Зайцевы жили в пятиэтажке, окна которой выходили на детский сад и спортивную площадку. Там собачники по утрам и вечерам выгуливали питомцев. За детским садом начинался спуск, не слишком крутой, и по нему можно дойти до второго озера. Вторым его называли потому, что первое засыпали еще прошлой весной и возвели на том месте гипермаркет. До заводи рукой подать. Если ребенку добрести до нее казалось целым приключением, то взрослому пересечь расстояние от пятиэтажки до оранжевого ведерка с сандаликами расплюнуть. Схоронили Витку, а через пару дней в ослепительном свете утреннего солнца возле мальчишек, притаившихся у камышей и решивших покурить именно там, кто в здравом уме решит искать лоботрясов у заводи с недавно найденной расчлененкой? Всплыла голова Володьки. Мальчишки сначала и не поняли, посчитали, будто в воде показался мяч. Затем рассмотрели получше, бросились с воплями в рассыпную, привели взрослых. Опознать тоже не так сложно оказалось. У Володьки на лице отсутствовали только глаза, а родимое пятно, заходящее на верхнюю и нижнюю губы, узнавалось издалека. Руки лежали метрах в пяти от берега, среди сорной травы и мусора некоторых пальцев не хватало, а на тех, что остались, не было ногтей. Думали, что и туловище найдется где-то поблизости. Однако не угадали. «Да как так?» Сокрушался седобородый дядька Синицын, возглавлявший поисковой отряд. Снял кепку и приземлился на асфальт, прямо перед качелями в парке, на которые усадили остатки Володьки. «Прочесывали ведь каждый день здесь!» Но Володька не мог ничего ответить. Тельце просто сидело, чуть завалившись в бок. Сквозь прорехи на желтой футболочке виднелись обглоданные ребра, шорты куда-то запропастились вместе с сандаликами, и Володька сидел только в нижнем белье и носках. Ноги почему-то не тронули. Если по Витке горевали родители, старшая сестра, бабушки, дедушки, то забирать Белова из морга никто не торопился. Мать ушла в запой, на звонки не отвечала и даже толком не поняла, что от нее хотели, когда открыла дверь квартиры. Посмотрела на поисковиков и полицию заплывшими дурманом глазами, харкнула на порог, визгливо велела убираться прочь, пока не разбудила супруга. «Ваш сын!» – выкрикнула побелевшая от злости Люба Зуева, тщедушная пигалица, похожая на нахохлившегося воробья. Люба только-только из северо-столичного университета выпорхнула, С работой не задалось, и на время родители зазвали девушку обратно под свое крыло. Первая побежала в отряд пристраиваться. «Ваш сын!» Она набирала воздух в легкие, чтобы завыть сиреной. «Его! Его!» «Любаша, успокойся!» Прошелестел Синицын, выпячивая колесом впалую грудь и загораживая собой девушку. У Беловой глаза налились кровью. «Марин, ты бы завязывала бухать так, а? Печень одна на всю жизнь дается. Жизнь просрала, так хоть печень побереги. Володька...» Белова только повторила свое требование в разы громче и захлопнула дверь. Синицын обвел взглядом всех присутствующих, вздохнул, махнул рукой. Что-нибудь обязательно придумалось бы, да только пока перед взором Володька с оголенными ребрами покачивался на качелях, голова отказывалась нормально соображать. Люба одним махом достала из кармана сигареты с зажигалку, бросилась на улицу, сердито раздувая ноздри. Села на лавку, зачиркала колесиком зажигалки, закурила. Обвела взглядом детей на площадке и неустанно дежуривших возле них родителей. Люба убрала за уши рыжие пряди, шмыгнула носом, принялась ковырять носком потасканные кеды трещину на асфальте. Остальные пока пожимали руки, качали головами у входа в подъезд, тоже курили. Синицын подошел к Любе, присел рядом. «Как так можно, дядь Жень?» Люба мотнула головой, отказываясь понять и принять произошедшее. «Это же ее ребенок! Как она вообще его хватилась-то?» «Так она и не хваталась». Синицын снова вздохнул. Тревогу забили сначала ребята, с которыми он гулять ходил. Рассказали своим родителям. Те уже наслышаны про Зайцеву были, донесли нам, мол, глядите-ка, еще один пропаденыш. У Любы от ужаса волосы на затылке зашевелились. «Но как?» «Каком кверху!» – крякнул Синицын. «Неужто не видела никогда таких особей? Они не всегда замечают, как дети у них вообще появляются!» Синицын уставился куда-то перед собой, поджал губы. «Меня больше пугает, что поблизости ходит тот, кто сотворил такие ужасы с Виткой и Володькой». Люба понимающе поддакнула, снова на площадку взглянула. «Не решался спросить никак». Издалека начал Синицын, и Люба сразу внутренне напряглась. Поняла, о чем спрашивать собирался. «Полина тоже к заводе убежала тогда?» Люба отвернулась, ощутила, как глаза защипала. «Не помню подробностей». Пробормотала она, спешно докурила первую сигарету, добралась в пачке до второй. Лучи падали на двор, пробиваясь через зазоры между домами, и каждый, кто оказывался в этой медовой неге тягучего, неторопливого солнца, подсвечивался золотом, раскаленным до белого света. Вдоль дороги тутовник разбросал ягоды. Абрикосы рассыпались прямо за спиной Любы, и среди плодов, похожих на огромные бусины, дремали уличные кошки. Люба приврала. Помнила она подробности. Еще как помнила. Столько раз прокручивала в голове, столько раз мысленно возвращалась в родной город перед сном, столько раз бродила в воображении по окрестностям, по крупицам собирая маломальски важную информацию. Забудешь ли восковое лицо Полинки с вытекшим правым глазом, застывшее в немом ужасе? Забудешь ли, как качалось в петле тело умалишенного дворника, которого ошибочно посчитали виновным и затравили, хотя у следствия не было ни единой причины считать его похитителем. «Пропадал ли кто-то еще?» – спросила Люба, чуть поёрзав на месте. Синицын внимательно на нее посмотрел. «Пропадали». «В этом году?» «И в прошлом, и в позапрошлом». Люба ахнула. «Правда, не всех нашли. Огласки особо не придавали. Вернее, просили изменить данные в статьях о готовящихся к публикации, чтобы панику не наводить». Синицын с удовольствием вытянул затекшие ноги. «И все лягушек ловить ходили?» «Большинство из них. Лягушки, будь они неладны», — проворчал Синицын, перегнулся через лавку, поднял с земли несколько абрикосов, протер их об штанину. Разломил один надвое, вытащил косточку, протянул Любе. Та покачала головой, и абрикос исчез во рту Синицына. Девушка помнила, как она малевала подобие стрелок на веках, сидя перед зеркалом на подоконнике, а Полинка нудела над ухом. Лето стояло в зените, во дворе играли в войнушку и догонялки, надсаживали глотки, орали про мертвого бомжа на школьном стадионе, собирались всем скопом, чтобы посмотреть на вонючий труп. Любу пригласил на прогулку мальчик, который ей давно нравился. И теперь Люба пыхтела, выводя ровные линии от уголков глаз к вискам. Размашисто, даже немного ровно. Отмахивалась от надоедливой сестры, Полинку это только раззадоривала. «Люба! Люба!» – тараторила Полина, пришепетывая. «Угомонись уже!» – раздраженно шипела Люба, поглядывая на часы. «Выходить уже скоро, а еще платье нужно выбрать». «Пойдем со мной лягушат собирать!» – ныла сестра. Любу бесила ее заячья губа, бесили огромные, словно вечно удивленные глаза, стремление во всем подражать старшей. «Дались они тебе!» – буркнула Люба. Полинка принялась ее щекотать, рука дрогнула, и линия от уголка глаза прошлась по виску целиком. Люба аж замерла, потеряв дар речи, болезненно ощутив, как распалялась злость в затылке и медленно расползалась вдоль позвоночника. «Они красивые такие!» Не заметив, как закипает сестра, продолжала конючить Полинка. «Я домой принесу, будут у нас в ванной жить. А у заводи лягушечки самые-самые сидят всегда. Нужно идти на колокольчик, так и найдешь». «Да иди ты уже куда хочешь!» Гаркнула Люба, и Полинка сначала застыла, потом, надув губы, кинулась в прихожую. Хлопнула входная дверь. Люба только через несколько минут осознала, как ей влетит от родителей. Бросилась со всех ног следом в домашних шортах и футболке, в попыхах натянув кроссовки и схватив ключи. Захлопнула дверь, выскочила во двор. Полинка не могла далеко уйти. Да и до озера Люба точно успеет ее нагнать. И каждый раз во снах Люба действительно догоняла сестру. Успела ухватить за руку, вернуть обратно домой, усадить за стол и достать из холодильника сковородку со вчерашней жареной картошкой. Поставить разогревать на плиту, залить потом яйцом, помешать. Попросить прощения. Дать обещание никогда так больше не кричать, исправно ходить вместе к заводе и ловить треклятых лягушек, пока они не заполнят всю ванную. Полинка во сне всегда сидела, кивала, внимательно слушала, пыталась запихнуть в глазницу вытекший глаз. И в коридоре звенел колокольчик. «Дядь Жень», — наморщила лоб Люба, — «а живых ведь находили?» «Находили», – меланхолично подтвердил Синицын. При первом знакомстве Синицын выглядел смертельно скучающим, слегка злым, невыспавшимся и уставшим. При дальнейшем общении выяснялось, что он и правда устал. От бесконечной вереницы пропавших без вести, от найденных и ненайденных, от покалечившихся стариков, заплутавших зимой в лесополосе, от вмерзших в лед грудничков, от тех, кто держался до последнего, но не успел дождаться поискового отряда, от тех, кто просто убежал из дома, чтобы привлечь внимание родных, от тех, кто убежал, чтобы никогда больше родных не видеть. Люба схватилась за последнее слово Синицына, как утопающий хватается за хлипкую соломинку. «Есть возможность с ними поговорить?» Синицын сощурился, вскрыв очередной абрикос. «Чего с ними говорить? Они умом тронулись. Таких лучше не беспокоить вовсе. Пусть сидят себе в своей голове и не выползают обратно. Натерпелись с лихвой, в забытье их радость. Придешь бередить прошлое, припадок какой спровоцируешь». Люба прикусила язык. Ей покоя не давал колокольчик, который упоминала Полинка, который мерещился во снах. Проклятый надоедливый звук преследовал при треле будильника, на фоне шума учебной аудитории в университете. Зимним вечером доносился из темной подворотни, раздавался за пеленой дождя и хмари куполом накрывший город. Люба никак не понимала, откуда он взялся. Она не слышала колокольчика, пока шла следом за Полинкой тогда, к заводе. Не слышала его, когда нашла тело, не слышала ни до отпевания, ни после. Но после первого же сна, где сестру удавалось вернуть домой целую и невредимую, звук не отставал. Он вовсе не был навязчивой галлюцинацией, скорее походил на обрывок запаха, учуянный случайно в гуще толпы на улице. Знакомые среди незнакомцев, сбившихся в серую угрюмую массу, лениво текущую сквозь город. «Мне все же хотелось бы пообщаться, даже с тем Толей, у которого припадки от звона любого случаются», — твердо сказала Люба. Синицын, глядя на Любу, только вздыхал. «Молоденькая такая, чем поможешь покойникам? Живым-то не всегда получалось, а тут изувеченные жертвы больной головой. Он был уверен на много процентов, что есть какая-то залетная птица в их краях, которая время от времени так развлекается. Командировочный достопочтенный господин, вдалеке от благочестивой семьи, брал свой чемоданчик с вещами, куда складывал нож, два мотка веревки, полотенца, щедро насыпал конфет или брал красивые игрушки. Чем еще заманить доверчивого ребенка в такое место, как заводь? Котятам в камышах показывать? Но контакты выдал, взяв взамен честное слово, что Люба не натворит глупостей. Звонка не было. Пришлось долго и упорно стучать. Дверь, обитую дермантином, ей открыла седая женщина, едва передвигавшая ноги. Женщина тяжело посмотрела на Любу из-под лобья, задержала сердитый взгляд на коротких джинсовых шортах с нашивками, на острых коленках, на тонких щиколотках, в гольфах в шашечку. Но большая часть немого неодобрения пришлась на кеды. Пыльные, с треснутой подошвой, пятнами краски. Люба помогала папе красить полы в гараже. Да и кеды эти намеренно убивала в ежедневной носке. Собственно, покупались они за гроши на ближайшем вещевом рынке. И судьба им прожить была только одно лето. Хотя они верой и правдой служили уже третье подряд. «Проходите», – буркнула женщина, посторонилась и пропустила девушку в прихожую. Люба поблагодарила за то, что ее согласились принять. Представилась. «Инна Михайловна», – выплюнули морщинистые губы и сжались в тонкую ниточку. «Очень приятно», – охотно кивнула Люба. Ей в радушие играть не нравилось, но пришлось. «Не стыдно вареником-то светить в таких шортах?» Взгляд Инны Михайловны снова опустился. Синицын предупредил, что с матерью выжившего придется либо смириться и заискивающе отвечать на любые выпады, либо вернуться во свояси ни с чем. Бывшая воспитательница детского сада номер 6 не церемонилась. Закаленная мизерной зарплатой, верещащими подопечными, старшим ребенком с детским церебральным параличом, изнуряющим разводом, тяжелой второй беременностью от инженера в командировке, который вернулся к семье в далекой Белокаменной и пригрозил расправой, если залетный ублюдок хоть когда-нибудь появится в его безмятежной жизни, Инна Михайловна кусала первой, пока не укусили ее. Люба такое проглотить не смогла. «Пока не курага, как у вас, можно и сверкнуть. Я вообще не к вам пришла». «Как пришла, так и уйдешь», — ухмыльнулась Инна Михайловна. «Знаем мы таких. Ходите, вынюхиваете все. Дался вам мой Толенька». «Вряд ли ваш Толенька может хоть кому-то приглянуться», — огрызнулась Люба. «Только с квартирой и вашей свежей могилой на кладбище. Ведите, я много времени не отниму». «Ах ты, гадюка!» – выдохнула женщина. «Закрой рот, карга!» Люба понизила голос до злого шепота, погрозила пальцем. «И слушай внимательно. Я терпеть подколки не стану, мигом с лестницы спущу. Если Толенька хоть как-то сможет подсказать, кто детей убивает, то глотку тебе перегрызу, а поговорю с ним». Инна Михайловна от подобного обращения застыла, как каменное изваяние, сверкая глазами. Затем фыркнула и проводила до спальни. Люба даже разуваться не стала. Впрочем, слегка пожалела об этом. Квартира, пусть и не с самой новой входной дверью, радовала глаз уютом и чистотой. Старый паркет, хоть и поскрипывал, выглядел вполне добротно. Прекрасные двери из массива дуба, дорогие ковры, хорошая техника. Взгляд Любы упал на телевизор, не по самому низкому ценнику, «Роскошно для воспиталки на пенсии». Инна Михайловна задрала нос. «Младший помогает», — процедила она сквозь зубы. Деревянные окна отреставрированы и приведены в надлежащий вид. Новая мебель. Да и метраж жилплощади весьма недурен. Просторные светлые комнаты, высокие потолки с хорошо сохранившейся лепниной. Пусть сама Инна Михайловна была одета весьма скромно, Люба отметила аккуратный маникюр и золотые кольца на крючковатых пальцах, а в мочках поблескивали серьги с изумрудами. «Да хоть сам дьявол», — фыркнула Люба. В небольшой спальне с занавешенным окном на высокой кровати лежал Толенька. Потом, когда глаза привыкли, Люба разглядела специальную медицинскую кровать с противопролежневым матрасом. У изголовья стояла капельница, столик на колесиках с подносом лекарств. «Толенька, зайенька», — засюсюкала Инна Михайловна. «К тебе тут гадина какая-то пожаловала. Поговорить с тобой хочет». Люба даже усмехнулась. Конечно, Толенька вряд ли понимал, что именно ему сказала мать, поскольку в ответ раздалось лишь нечленораздельное мычание. «Свет включите или шторы раздвиньте», — потребовала Люба. «Ишь, чего захотела?» — зашипела Инна Михайловна, поглаживая сына по голове. «Задавай вопросы быстрее и вали на все четыре стороны!» Люба хмыкнула, подошла к окну и до того, как Инна Михайловна недовольно заверещала, раздвинула шторы. Снова замычал Толенька. Вернее, то, что называли Толенькой. Обезображенное лицо с безгубым ртом, открывающимся до ушей в зверином оскале, словно чудовищный спазм заставлял Толеньку беспрестанно улыбаться. Бесформенный нос, выпученные глаза, лишенные век, рваные мочки, обритая голова с розоватым шрамом, начинавшимся на лбу. Шея, как будто едва зажившая после сильного ожога, обрубок левой руки, в вену которого подсоединили капельницу. Правая рука напоминала ветку корявого дерева, перекрученная, слопнувшая кожей, сросшаяся рубцами. Ног ниже колена у Толеньки не было. Простыня, покрывавшая тело до грудной клетки, бесстыдно подчеркивала насильно укороченные конечности. Люба в ужасе застыла, ощущая, как волосы на затылке зашевелились. Ее затошнило, и девушка прижала ладонь ко рту, чтобы подавить позыв, задержала дыхание. «Довольно?» – взвизгнула Инна Михайловна. Люба мотнула головой, таращась на уродца. Хозяйка суетилась, причитала, понося девушку и ругая последними словами, распекая ее и так, и эдак. Словно Люба раздела Инну Михайловну догола в людном месте, сорвала покров с чего-то сокровенного, не предназначенного для посторонних. В ее причитаниях слышался стыд, неприкрытая ненависть, раскаленная до бела. Люба убрала ладонь от рта. Только вот никакого сочувствия и переживания за Толеньку. Она даже не смотрела на несчастного сына. Толенька хныкал, скулил, снова мычал, но мать игнорировала его потребность во внимании, заботе и, возможно, жалости. Она распалялась все сильнее, пока Люба копошилась в рюкзаке. Когда Люба вытащила колокольчик, поток брани резко стих. Девушка одолжила колокольчик у соседа. Он часто цеплял его на собачий ошейник, отправляясь на прогулку. «Не посмеешь!» – обомлела Инна Михайловна, и ее лицо из пунцового сделалось белым, как мел. Люба тряхнула колокольчиком, он зазвенел. Сначала повисла гнетущая тишина, а затем Толенька зашепелявил. «Окушаться!» С трудом он зашевелил челюстями, прошамкал сиплым голосом. Инна Михайловна обмерла. Люба поняла, что трюк с колокольчиком уже показывали. Хозяйку ничуть не удивили слова сына. «Лягушаться!» Протянул Толенька, задергав головой. Люба потрясла колокольчиком еще раз. «Рома! Лягушаться!» Продолжал тянуть калека. «Кто такой Рома?» спросила Люба. Инна Михайловна задрожала, села на стул у кровати. «Мой младший сын», обреченно произнесла хозяйка. «Бог миловал, он не пошел с Толенькой собирать лягушек». «Рома!» проскрежетал Толенька, и у Любы уши заложило. Он с силой откинулся на спинку кровати, ударился несколько раз, завыл нечеловеческим голосом. «Хватит!» – орал полурыча. «Хватит!» Люба торопливо спрятала колокольчик. Инна Михайловна терпеливо ждала, пока истерика сына стихнет. С каменным лицом она стояла, опустив взгляд. «А теперь пошла вон!» – прошипела Инна Михайловна. «И чтобы я тебя, тварь, никогда больше не видела!» Люба пожала плечами. Толку от визита не оказалось. Что взять с обрубка под капельницей? Девушка двинулась в прихожую, слушая, как мать успокаивала сына. Мол, злая гадина ушла, она тебя больше не потревожит, никто не потревожит. «Тихо-тихо, засыпай, мой маленький». Люба навострила уши, замешкавшись в прихожей. Наверное, Толенька застрял в том возрасте, когда с ним случилось страшное. Выпорхнув из подъезда, Люба тут же полезла за сигаретами. Пока искала зажигалку, выдохнула с облегчением. Карга заставила ее попотеть. Обычно Люба не хамила пожилым людям, а тут чуть ли не в лицо вцепилась несчастной женщине. Ведь ее тоже наверняка затронуло происшествие, даже если и храбрилась и пыталась казаться злой, неприступной. Люба с наслаждением курила, присев на лавке возле подъезда. Обшаривала взглядом серые стены пятиэтажки. «Здравствуйте!» – поздоровался с ней высокий мужчина с намечающейся лысиной. Крепкий, плечистый, с бычьей шеей, крупный, но не толстый, не было дряблости, присущей заплывшим телам. Весь сбитый, массивный. Такой за трещину отвесит, головы лишишься. Правда, выглядел мужчина весьма миролюбиво, радушно улыбнулся и кивнул. Одет хорошо, часы не из дешевых, в руках увесистые пакеты с продуктами. Люба выдохнула дым, позавидовав такому улову. Даже в лучшие годы ее родители не смогли бы похвастаться покупками из самого дорогого супермаркета города, логотип которого красовался на пакетах. Люба, правда, не совсем понимала, зачем он нужен в такой провинциальной дыре. Кто вообще располагал средствами, чтобы так закупаться? Ну, кроме вот этого мужчины. «Добрый день». Мужчина притормозил, улыбнулся снова. Люба присмотрелась. Лысина прибавляла ему возраста, хотя он вполне мог оказаться куда моложе, чем ей показалось. Да и девушка не мастак была возраст определять по одному лишь внешнему виду. Нынешние старшеклассники смотрелись старше нее самой. «Лицо у вас знакомое», – задумчиво протянул он. «Вы из новых соседей?» «Нет». Люба отвечала неохотно. Старая ведьма из нее все соки высосала. Такая неприкрытая злоба, яд. Понять, конечно, можно. У других вон дети здоровы, да и младший сын Инны Михайловны, если подумать, вырос полноценным человеком. А те дети, которые тоже подверглись нападению неизвестного, просто погибли и не отягчали ничьё существование, будучи обузой. Наверное, Роман, младший сын, упорно трудился, чтобы обеспечить себя самого, мать и больного брата. Люба рассуждала, конечно, с позиции человека, ничем не обремененного, и она не знала, как сама поступила бы в данной ситуации. Из-за Полинки же ввязалась в это все, то ли чтобы убийцу найти и наказать, то ли чтобы совесть успокоить. «Хм...» Мужчина продолжал улыбаться, деланно нахмурился. «А на гитаре не играете? Как будто я вас видел на каком-то фестивале». Люба помотала головой. Играла раньше, но то было давно, еще в школе. И никаких фестивалей. Роман щелкнул пальцами. «Точно! Вы же поисковому отряду помогали. Я видел фотографии на каком-то сайте». «Угу», — согласилась Люба, затягиваясь. «Жаль, не спасли девочек», — вздохнул мужчина. «Мой брат от этого ублюдка тоже пострадал». У Любы глаза на лоб полезли. «Правда?» — спросила она, затаив дыхание. «Неужели ей предоставилась возможность пообщаться с младшеньким Инны Михайловны? Только младшим братом мужчина совсем не выглядел». «Да», — подтвердил собеседник, наморщив лоб. «Тоже убили?» «Нет, жизнь ему сохранили. Только жизнью это можно назвать с очень большой натяжкой. Простите». Он смахнул скупую слезу, появившуюся в уголке правого глаза. «Ничего, ничего». Люба стряхнула пепел. «А как так вышло? Ну...» «Толя убежал лягушек собирать к озеру. Меня позвал. Правда, я испугался, что мама заругает. Она у нас строгая». Люба закатила бы глаза, но нужно было сохранить сочувствующее выражение лица. «Домой не пришел. Мы с мамой отправились искать. Нашли через пару дней уже с помощью милиции и добровольцев». Мужчина потер лоб, качая головой. «А где нашли?» – полюбопытствовала Люба. «Да вот, у заводи». Мужчина неопределенно махнул рукой. «Мама так кричала! Так кричала!» «Ужасно, конечно». Люба вздохнула. «Простите великодушно, что вывалил на вас это». Мужчина приложил ладонь к грудной клетке. «Надеюсь, ни с кем такое больше не случится». «Все нормально», – отозвалась Люба, встала с лавки. Внутри появилось дурное предчувствие, как будто в желудок провалилось что-то тяжелое и распирало его изнутри. Надо бы с Синицыным пообщаться. «Мне пора», – вежливо сказала Люба, натянуто улыбнувшись. «До свидания». «До свидания». Собеседник чуть поклонился в знак прощания, достал из кармана брюк ключи. Люба решила сматываться как можно скорее. Инна Михайловна может нарассказывать всякого, не забудет и про колокольчик упомянуть. А если Люба станет рассиживаться на лавке, то роман спустится и по ушам надавать может. Это не ядовитая тетка, это много килограмм мощного тела. Пока Люба шла до остановки, она прокручивала в голове разговор с Романом, разговор с его матерью. Что-то не стыковалось. Но что именно, она пока не понимала. Позвонила Синицыну, тот охотно согласился пообщаться, попросил приехать к нему в гости. Он пока чайник бы поставил. Люба ехала в трамвае, чуть прислонившись к нагретому от солнца оконному стеклу, щурила глаза, рассматривая проплывающие мимо витрины магазинов, проносившиеся автомобили. Краем уха, слушая, как какой-то дед ругался с кондукторшей. «Сопля такая! Девчонка еще! Молоко на губах не обсохло, а смеешь так со старшими разговаривать!» «Мужчина!» Кондукторша гнусавила, придерживала средним пальцем сползающие очки с переносицы, пыталась перекричать возмущенного пассажира. «У вас срок действия проездного истёк. Заплатите или выходите из трамвая». Люба посмотрела на кондукторшу. Дама неплохо за 40. Девушка перевела взгляд на деда, напоминавшего изюм в очках. Наверное, либо видел плохо, либо все, кто моложе него хоть на 5 лет, казались ему мальчишками и девчонками. Люба похолодела. «Жаль, не спасли девочек», произнесла она одними губами, побелев за мгновение. Усатый дядечка в клетчатой рубашке с коротким рукавом участливо поинтересовался, хорошо ли Люба себя чувствовала. Девушка коротко ответила, мол, не переживайте, а затем плюхнулась рядом с ним на свободное место. «Девочки!» Люба ощутила, как у нее задрожали руки и затряслись коленки. «Но нашли мальчика и девочку». Девушка сглотнула. Либо Роман просто-напросто все перепутал, либо он знал немного больше про последнюю пропажу детей. От остановки до дома Люба бежала быстрее ветра, перепрыгивала через ступеньки в подъезде, едва дышала, а в голове билась раненная птица и только одна мысль. «Что-то нащупалось! Что-то нашлось!» В памяти вновь всплыло Полинкино лицо. Недовольное, сердитое даже. Она, надув губы, сидела на заднем сиденье машины, в руках ее желтела охапка пушистой мимозы. И Полинка так хотела эту мимозу оставить себе, а не дарить школьной учительнице на 8 марта. Мимоза усыпала красную курточку, осталась на носу и щеках тигринными полосками. Мама обещала купить Полинке точно такое же желтое облако по дороге домой, но сестре хотелось прямо здесь и прямо сейчас получить разрешение оставить себе именно эти цветы. Тогда Люба сильно разозлилась, Ей захотелось дернуть Полинку за косу, заорать ей в ухо, мол, угомонись. Она только протянула руку к сестре, как та ухватила ее за пальцы и заставила прикоснуться к мягким цветам. И Люба опешила, изумилась, замерла от неожиданности. А Полинка приговаривала. «Мягонькие, да?» Люба согласно кивала, ужасаясь своей беспричинной злостью, возникшей из ниоткуда и убравшейся во свояси так же быстро, как и появилась. Старшая сестра смотрела в Полинкины глаза, сверкавшими двумя звездами с южного небосвода, когда огни города морской волной отхлынули от берега и затаились в ночной пустоте необъятного пляжа с горячим песком. Два маяка в беспросветном мраке головы Любы, где она металась, силясь сделать хоть что-то, если не для мертвой сестры, то для живых, еще не покалеченных. «Открыто!» — гаркнул голос Синицына из-за двери. Желтые полоски от мимозы, россыпь веснушек и курносый нос. Люба отдернула палец от звонка, толкнула дверь от себя. «Открыто, говорю!» В темной прихожей появился Синицын, вытиравший руки кухонным полотенцем. Люба согласно кивнула, расшнуровала кеды, примостила их рядом со старым велосипедом. У Синицына было вроде бы и чисто, и опрятно, а никакого уюта не имелось. «Чего-то полезное узнала?» — спросил Синицын, проводив девушку на кухню. Она повела плечом. «Сама не знаю, дядь Жень». Устало вздохнула она, приземляясь на видавший виды табурет, перекошенный, с облупившейся краской. «Знаю только, что мать Толеньки — змея». Люба подперла подбородок ладонью. «Я тебя предупреждал». Синицын водрузил на конфорку здоровенный чайник, расписанный под хохлому. Под хохлому были и прихватки, несколько полотенец. Стены облицованы белыми квадратиками кафельной плитки, с любовью начищенной до блеска. Широкий подоконник облюбовали несколько комнатных растений. Из них всех Люба узнала только фиалку. Нелепая кухонька, нелепый дядя Женя. Смешные полосатые штаны, какая-то вытянутая футболка, носки с котиками, очки на цепочке, чтобы не отправились в вольное путешествие, если Синицын задремлет за чтением или просмотром телевизионных программ. Синицын поставил перед Любой чашку. «Вещай!» Люба быстро пересказала события последние пару часов, не удержавшись от того, чтобы еще раз нелестно отозваться о хозяйке квартиры. Поведала про Толеньку, несчастный остаток человека, про его реакцию на колокольчик. Синицын помрачнел. «Дурёха ты!» — дядя Женя нахмурился. «А если бы тебе за такую выходку прилетело, будь старуха не одна дома!» «А вот тут начинается самое интересное!» — торопливо ввернула Люба, пока Синицын не пустился в нравоучение. «Пока я сидела и курила у подъезда, нарисовался младшенький». Девушка подцепила пальцем кусок халвы из пиалы, где сиротливо приютились и лимонные карамельки, и остатки рулета со сгущенкой, и совсем загрустивший кусок кекса с вишней. «Здоровенный детина. Ты б его видел, дядь Жень. Первым поздоровался. Сказал, что лицо знакомое. Потом чуть ли не по лбу себя хлопнул. Точно же. Фотку видел на сайте поисковой группы. А потом возьми и ляпни». «Погоди», — нахмурился Синицын. «Какая еще фотка?» «Ну, наверное, выложили всех, кто участвовал в поисках. Кто там у вас сайтом занимается?» Люба беспечно подгрызала карамельку, пытаясь добраться до начинки. «Пошли-ка». Синицын двинулся в гостиную, где среди книжных стеллажей до самого потолка пристроился старый стол, а на нем старый компьютер с пузатым монитором. Люба такой раритет давно не встречала. Только в фильмах, да на интернетных досках объявлений, где с ума сойти проще из-за неадекватных искателей халявы, чем продать вещи. Компьютер включался долго. Люба, которую усадили в потертое кресло, нервно дрыгала коленом, ожидая, пока на экране появится рабочий стол. Синицын надел очки, пощелкал мышкой. Открыл портал, где поисковая группа выкладывала отчеты о своей работе, публиковала фотографии пропавших и найденных. «Смотри!» Дядя Женя отодвинулся, чтобы не загораживать собой монитор. Люба подскочила с места, подошла поближе, вперилась взглядом в лица участников отряда. Оторопела. Ее лица там не было. «Меня нет», — сообщила она, по второму кругу принялась рассматривать. Вдруг пропустила чего. «То-то и оно», — согласно кивнул Синицын. «Тогда какого лешего?» Люба кусала нижнюю губу, сдвинув брови к переносице, где тотчас появился неприглядный красноватый залом. «Действительно, какого?» Синицын почесал в затылке. «Вот он сам, вот почивший недавно Федорчук. Его сожрала онкология за пару месяцев после постановки диагноза. Вот девчата из соседних домов. Вот Школьникова, суровая женщина с красным одутловатым лицом. У Школьниковой имелся замечательный пес Куршит, пенсионер таможенной кинологической службы. Вот и он, у ног хозяйки. И никакой Любы». «Ты уверена, что видела младшего сына Инны Михайловны?» Синицын поправил очки. «Он имя брата назвал», – недовольно пробурчала Люба. «Дядь Жень, а может, я где-то на других фотках засветилась?» «Лучше подумай, вдруг вы где-то пересекались?» У Любы засосало под ложечкой. «Глупая идея у меня есть, совсем глупая». «Ну?» «Мы с Полинкой очень похожи». Любе даже продолжать не пришлось. Синицын все понял. Она хотела сказать, что лицо ее знакомо именно потому, что младший сын Инны Михайловны и был похитителем. Сломал и скомкал жизнь Полины, а знакомые черты углядел в девушке, курившей у его дома. «Он же про девочек ляпнул!» Щелкнула пальцами Люба. «Нашли Витку и Володю. Никого больше не пропадало?» Едва она это сказала, как телефон Синицына разразился трелью звонка. Люба села обратно в кресло, дожидаясь окончания разговора. Дядя Женя, белый как мел, пробормотал. «Еще одну нашли». На кухне засвистел чайник. Люба вздрогнула, покрывшись мурашками. «А искали?» Она сглотнула. «Нет», – мотнул головой Синицын. «Не было других заявок». Чайник надрывался за стеной, мирно гудел компьютер, чирикали птицы за окном. Синицын тяжело вздохнул. «Надо бы мне самому поговорить с младшим братом Толи». Люба какой-то частью себя понимала, что вот, у них перед носом какая-то зацепка. Только мозг отказывался обрабатывать информацию и связывать воедино факты. Зачем Роману похищать детей? Неужели он так жестоко поступил с собственным братом? Если он ничего не делал, то как узнал про пропавших девочек, про одну из которых не слышали до обнаружения тела? Синицын не пустил Любу посмотреть. Она осталась стоять у ограждения, пока дядя Женя беседовал с полицейскими. В сумерках крохотное тельце, лежавшее недалеко от кромки вод второго озера, казалось просто кучей тряпья. Люба отошла подальше, села на корточки, закурила, вглядываясь в темноту, ползущую со стороны жилых домов, где одно за другим зажигались оранжевые и желтые окна. Вспомнилось, как Полина втихую таскала духи и косметику у старшей сестры. Хотела казаться старше, походить на взрослую, серьезную Любу. Глаза защипала. К горлу подступил ком. Кто-то когда-то очень давно сказал Любе, что боль утраты остра только первый год. Затем время постепенно обточит ее, как волны моря обтачивают кусочки стекла. Но боль нет-нет и вспыхивала внутри красным, проходясь волной по оголенным нервам, а за болью приходило чувство вины, пустота и понимание, что потеря невосполнима. Полинка любила задавать вопросы и однажды спросила. «Люб, а если тебе притащат коробку со всем потерянным за твою жизнь, что ты там станешь искать в первую очередь?» Любу тогда этот вопрос поставил в тупик. Она никогда ничего не теряла, тщательно следила за всем, но теперь закричала бы во всю мощь своих легких. «Я бы искала тебя! Тебя! Найти и вытащить живую и невредимую!» «Схватила бы за руку и никогда не отпускала!» Тогда Люба пожала плечами и буркнула, мол, откуда вопрос только взяла. Полина рассмеялась и ответила, что подслушала в какой-то передаче по телевизору и опросила уже каждого одноклассника, замучила им родителей, ребят во дворе. А сейчас Люба сидела и курила, вглядываясь в очертания нового мертвого тела у заводи. Настю словно лишили скелета, оставив от девочки только кожу до внутренности. Потому изредка она и напоминала бесформенную кучу тряпья. Маму Насти отпаивали сердечными каплями. Бедная женщина, посидевшая за считанные минуты, даже не могла говорить. Просто мычала или беззвучно открывала рот, заливалась слезами и рвалась к дочери. Заявки о пропаже не было, поскольку Настя ушла этим утром в школу и не вернулась после. Никаких лягушат она не искала, вообще не приближалась к заводе под страхом запрета смотреть мультфильмы. «Ничего не понимаю». Синицын приблизился, стрельнул сигарету из протянутой пачки, прикурил. «Обычно хотя бы несколько дней проходило от исчезновения и до находки. А тут на тебе». Люба, понимающе кивнула. «Домой торопишься?» – спросил дядя Женя. Девушка неопределенно пожала плечами. Вроде и надо бы показаться, а то домой приходила только ночевать, и мама переживала. Даже будучи взрослой, Люба ощущала себя маленьким ребенком в стенах родительского дома. «Мы просто не договорили». Синицын затянулся, выдохнул сизый дым. «Я завтра заеду». Люба смотрела на воду. «Слишком насыщенный день». Дядя Женя согласился, ему самому требовался отдых. Он подвез девушку до дома на старенькой Ниве, дождался, чтобы та поднялась в квартиру, зажгла свет на кухне и помахала ему из окна. Только тогда автомобиль выехал из двора, вильнул вправо, исчез из поля зрения. Люба щелкнула кнопкой на кофеварке. Мама, кутаясь в махровый халат с поплывшим от времени рисунком розочек, присела на табуретку, внимательно наблюдая за каждым движением дочери. «Кофе на ночь? Ну куда?» Недовольно протянула мама, вытянув ноги и навалившись спиной на стену. Люба села напротив. «Все впрок», – сказала она, подперев подбородок ладонью. Обстановка на кухне нисколько не поменялась с момента выпуска из школы. Люба почти не приезжала в гости, когда училась в университете. Радиоприемник на подоконнике тихо пел голосом Аллы Борисовны, тарахтел холодильник, кофеварка булькала и кряхтела. Скромный гарнитур был облеплен наклейками из жвачек. Как Полинка их приклеила, так у мамы и рука не поднималась их отодрать. Наверное, до сих пор ела себя изнутри. «О, одиночество, как твой характер крут! Посверхивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным!» Выводил приемник под гитару. Люба наизусть помнила стихотворение, даже подбирала аккорды и исполняла песню на последнем звонке, а затем захлебывалась от рыданий в репетиционной коморке за импровизированным школьным театром, под который выделили аж две классных комнаты, потеснив учителей английского. В коридоре красовались сотни фотографий 9 на 12 за прозрачной бронью из оргстекла, чтобы маленькие вандалы из начальной школы ничего не пририсовали на счастливых лицах выпускников прошлых лет. «И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова». Полушепотом допевал голос. Фотография Любы тоже заняла место среди других, только ее одноклассники улыбались, а девушка стояла, равнодушно глядя в камеру и прижимая к себе гитару. Она вообще мало улыбалась в то время, переваривала случившееся, старалась обуять горе. Мама открыла холодильник, достала бутылку молока, пододвинула к дочери. Люба благодарно посмотрела на маму. Она так сильно погрузилась в свою собственную пучину раскаяния, что совсем позабыла, как горько пришлось родителям. У Любы погибла сестра, они же потеряли ребенка, не самого желанного, но ребенка. Захотелось вдруг сходить в школу, навестить педагогов, посидеть в крохотной лаборантской с учительницей физики. Люба не понимала физику, как и математику с химией, ей покорились гуманитарные науки. Учительница физики все понимала и после очередной проверочной, написанной из рук вон плохо, просила Любу зайти, посидеть, покумекать вместе над задачками. а после даже пили чай со слегка зачерствелым печеньем. Подняться на четвертый этаж, заглянуть в театр, поглазеть на фотографии, отыскать свою серьезную мину среди улыбок и смешных рожец кривляющихся мальчишек. Тут Люба замерла с чашкой в руке. Гитара. Наверное, только в школьном коридоре осталось ее лицо в общем доступе. В социальной сети Люба поставила на аватарку портрет дамы с горностаем и изредка меняла ее на девушку с жемчужной сережкой. Страница закрыта, список друзей сходный. В мессенджерах такая же история, ничего личного. А уж фотографии с гитарой нигде не имелось и подавно. Мама проводила ее недоуменным взглядом, когда Люба метнулась за телефоном в прихожей, набрала номер Синицына. Он поднял трубку незамедлительно. «Дядь Жень, тут еще такое дело», – затараторила Люба. «Роман упоминал гитару. Спрашивал, мол, не играю ли, не выступаю ли на каких фестивалях». «Так». Мужчина, наверное, пытался сосредоточиться. «В нашей школе на четвертом этаже есть что-то вроде памятного стенда. Там есть моя фотография с гитарой». Тишина. Только слышно, как сопел Синицын. «Все бы ничего, но почему Роман заговорил про гитару? А если он как-то увидел то фото?» Сбивчиво бормотала Люда, сверля взглядом обувницу с расхлябанными дверцами. Обувницу купили, чтобы покойный кот не игрался со шнурками. Кота уже давно нет, а дверцы все скрипели каждый раз, когда кто-то из членов семьи обувался или разувался. «Утром приезжай, обмозгуем все на свежую голову», – велел Синицын. «Есть мысля». Люба охотно закивала, потом спохватилась, поняла, что собеседник ее не видел. Попрощалась, пожелала спокойной ночи и вернулась на кухню, еле передвигая ватные ноги. Сердце громыхало в груди, словно кто-то раз за разом бил по наковальне громадным молотом. Люба махом осушила чашку с кофе, посидела немного с мамой, мысленно блуждая по школе, заводе, вспоминала бедную Настю, превратившуюся в безобразное пластилиновое месиво. До утра девушка так и не сомкнула глаз. То пялись в потрескавшуюся побелку на потолке, то переворачиваясь на бок и таращись на узорчатые занавески, которые в полумраке комнаты обретали монструозные щупальца, выросшие из стеблей и ветвей на ткани. К Синицыну она помчалась, даже толком не позавтракав. Почистила наспех зубы, умылась, перехватила пару оладий со сгущенкой, быстро оделась, впорхнула в кеды и была такова. Перетерпела утреннюю толкучку в автобусе, вцепившись в поручень и нависая над двумя бабульками, смаковавшими детали пропажи каждого ребенка. Вслух размышляли про оголтелого маньяка, качали головами и сетовали на бездействие горожан. Им бы ведь давно сплотиться, найти негодяя, устроить самосуд. От самосуда плавно перешли к обсуждению цен на продукты, поделились рецептами душистой мази против боли в суставах, синхронно перекрестились, когда увидели в окне златоглавую церковь. Люба внимала, покачиваясь в такт движению автобуса. От остановки до дома дяди Жени снова бежала, игнорируя покалывание в правом боку. У самого подъезда остановилась, отдышалась, поднялась в квартиру. Синицын накрывал на стол. Как знал, что Люба приедет голодная, но та скромно присела за стол, отнекивалась от приглашения к трапезе, но потом не совладала с голодом и накинулась на бутерброды с ветчиной и сладкий чай. «Итак...» Синицын тоже жевал. Волосы всколокочены, мешки под глазами предательски выдавали бессонную ночь за компьютером. Семьи у дяди Жени не завелось. Попытки были, только когда он честно предупреждал о несмертельном, но неприятном диагнозе, повлиявшем на репродуктивную функцию, дамы сердца вздыхали, сочувственно гладили по плечу и скрывались в закате. Синицын переживал, конечно, но старался не унывать. «У нас есть Толенька, его маман, очень мутный Роман, твое знакомое лицо и гитара, и Настя, которая не дошла до дома и в тот же день обнаружилась у заводи», — задумчиво пробубнил дядя Женя с набитым ртом. Утреннее солнце бликовало на пузатом сувенирном самоваре, блуждало в рыжих прядях на голове Любы, косыми лучами расчерчивало линолеум. «Дети учились в одной школе?» — спросила Люба, шумно прихлебывая горячий чай. «Володька и Настя, да. Вита еще в детский сад ходила». Люба потерла подбородок. «Инна Михайловна раньше работала воспитательницей. Уж не в шестой ли садик Вита ходила?» «Нет», – покачал головой Синицын. «Частный детский сад Монте-Сори. Родители могли позволить. Вита вообще особняком в этой истории. Семья благополучная. По дурости прозевали, когда за лягушатами подалась». «Да уж, не чета Володькиной мамаши, которая даже не удосужилась забрать тело из морга и категорически отказалась хоронить сына, нырнув в очередной запой. Неравнодушные люди организовали все погребальные мероприятия, попытались вразумить родительницу, правда, она перестала отвечать на звонки, открывать дверь и отправляла каждого во свояси, демонстрируя отменный запас бранных слов. «Мама Насти в одиночку ее тянула. Еще и за лежачей бабушкой присматривала». Дядя Женя почесал заросшую щетиной щеку. «Денег особо не было. Кое-как справлялись». «Если честно, Вита как будто случайно под руку подвернулась». Люба не знала, с какой стороны подступиться. Мелькнула мысль, что Настя и Володя были обузой для семей, и теперь все вздохнули с толикой облегчения. Но мысль эта привела Любу в ужас, потому что девушка немедленно примерила ее на свою собственную семью. Сама Люба отмахивалась от сестры, как от назойливой мухи, особенно в последние дни. Родители не отмахивались. Правда, не особо скрывали, что любимицей в семье выступала старшая дочь. Полинка была олицетворением лямки, которую не просто тянули. Эта лямка затянулась на шее похлеще Петри Висельника, внеся непомерные траты в более-менее устаканившийся бюджет. Аборт не удался, хотя мать и пыталась, начитавшись народных рецептов, выудив из них крепкий настой цветков пижмы, и, посудачив с соседкой о пользе вешалок и вязальных спиц, к врачам идти побоялась, послушав сплетни про травматическое выскабливание. Попытки не увенчались успехом. Родилась Полинка, как две капли воды, похожая на старшую сестру, за исключением заячьей губы и врожденной вертлявости. Полина не могла долго усидеть на одном месте, плохо справлялась со школьной программой, и мама часто срывалась, помогая ей с домашними заданиями. Однако отмести навязчивую идею не получилось. «Дядь Жень, а что с Толенькой?» «Чего?» Синицын доел, поднялся с табурета, чтобы нарезать еще хлеба и ветчины. «Ну, он того». «Слушай, у Инны Михайловны жизнь сложилась трудная, тернистая, но никогда не жаловалась, смиренно принимала все тяготы. Правда, характер испортился. Она под старость лет свободно вздохнула, хоть и приходится ухаживать за тем, что от сына осталось». Вита Зайцева не давала покоя Любе. Девушка ерзала на табурете, дрыгала коленкой под столом, напоминая самой себе непоседливую Полину. В голове вырисовывалась странная теория о чудовищных смертях неугодных детей, которых забрали из домов, где им были не рады. Она видела фотографию Виты. Никакой заячьей губы или других врожденных особенностей. «Дядь Жень», — снова начала девушка, замешкалась, умолкла и вновь заговорила. «А Вита была здорова?» «К чему ты клонишь?» «Сама пока не знаю». Люба совсем растерялась. Она как могла прогоняла навязчивую мысль, что похититель избавлялся от спиногрызов, как бывало называли детей тех, кому они были в тягость. «У тебя есть номер ее мамы?» – спросила Люба. «Есть, конечно». Синицын склонил голову на бок. «Снова общаться пойдешь?» Девушка кивнула. Дядя Женя недовольно насупился, но номер дал, предварительно дав наказ сильно не наседать. Люба пообещала, скрестив пальцы за спиной. Наверное, если бы Синицын присутствовал дома у Инны Михайловны, то уши Любе оторвал бы за неуважение и хамство в адрес пожилой воспитательницы. Из-за металлической двери серого цвета выглянуло заплаканное лицо Ольги Сергеевны, мамы Виты Зайцевой. «Здравствуйте еще раз», — Затараторила Люба и сунула под нос женщины тортик, купленный в пекарне на углу дома. «Это я вам звонила». «Я помню вас, Люба». Прошелестела Ольга Сергеевна, распахнула дверь пошире, пропустила девушку в прихожую, не удостоив угощения вниманием. «Простите за беспорядок», – рассеянно проговорила Ольга, вытирая слезы и наблюдая, как Люба разувалась. Никакого беспорядка, конечно, Люба не увидела. Мама Виты пыталась справиться с душащей скорбью путем генеральной уборки. Шумела стиральная машинка, пахла порошком и ополаскивателем. Ольга пригласила гостью на кухню. Чистота, как в операционной. С пола было можно есть, наверное. Люба села за стол, скользнув взглядом по обстановке. Семья Зайцевых явно не бедствовала. Добротный кухонный гарнитур, холодильник точно не эконом-класса. Холодильник дома у родителей Любы дышал на ладан, покряхтывая, подобно чахоточному деду. Гарнитур, обтянутый зеленой пленкой, кое-где вздулся от водяных брызг. Да и ламинат жалостливо скрипел, выпрашивая либо замену испорченных досок, либо полную замену покрытия. Люба невольно вздохнула, но Ольга, видимо, приняла это за вздох сочувствия, похлопала девушку по плечу. «Ничего, ничего, попустит», — участливо сказала женщина. «Вам тоже не сладко приходится в поисковом отряде. Столько ужасов навидались». Ольга щелкнула кнопкой на электрическом чайнике, и тот зашумел, набирая обороты. Женщина села напротив Любы, взялась за нож, убрала крышку с коробки торта, принялась резать. «Вам, скорее всего, мой вопрос покажется очень странным», начала издалека Люба, кусая нижнюю губу. «Я уже ничему не удивляюсь, если честно». Ольга говорила устало и расстроена. Ногти изгрызены в кровь, лицо осунулось. Кожа стала сухой и тусклой. Больше всего Любу напугали глаза. Две глубоких ямы, в которых застоялась дождевая вода. «Скажите, пожалуйста...» Люба набиралась смелости. Женщина кивнула. «Слушаю. Не было ли у Виты каких-то заболеваний?» Ольга поджала губы, отложила нож. «Кто вам рассказал?» «Никто ничего не говорил». Люба повела плечом. «Мне просто нужно у вас узнать». Ольга дрогнула всем телом и заплакала. Люба почувствовала себя крайне неловко. Стыд побежал по спине мерзкими маленькими ножками жучков, забрался под кожу, заставив покраснеть до самых корней волос. Ольга плакала тихо, плечи тряслись, а лицо она спрятала в ладонях, уронив лохматую голову. «Вита болела, да». Сквозь всхлипы донеслось до Любы. «Что-то серьезное?» Люба не решалась встать с места и подойти, как-то успокоить. Да, собственно, и не знала, так ли нужно было лезть. Ольга вытерла слезы, неопределенно пожала плечами. «Синдром Ундины», – прошептала она бесцветным голосом. Люба наморщила лоб. «Синдром врожденной центральной гиповентиляции». Ольга взяла салфетку, обтерла лицо. «У нее дыхание во сне останавливается. Требовался специальный аппарат, чтобы она не задохнулась во сне». «А почему синдром Ундины?» Люба почесала подбородок. «Легенда есть». Она шмыгнула носом. «Водяная фея Ундина, обманутая мужчиной, наказала его. Он переставал дышать, как только засыпал. Раньше болезнь называли синдромом внезапной детской смерти. Дети умирали до года, просто не просыпались». Люба сочувственно охнула. «Зачем вам?» Ольга снова взялась за нож. «Есть одна теория, почему дети пропадают, и, возможно, это приведет к похитителю», — уклончиво ответила Люба. Тут Ольга Сергеевна вцепилась девушке в плечи и тряхнула изо всех сил. «Кто?» «Я пока точно не знаю», — заикаясь, залепетала Люба. Безутешная женщина сверкнула глазами, сжала пальцы так, что Люба ойкнула. «Дай слово, что расскажешь мне!» Девушка сглотнула, с ужасом вглядываясь в искаженное лицо Ольги. «Говорю же, просто пообещай, что выдашь мне этого урода!» «Хорошо, выдавила из себя Люба, а как только хозяйка квартиры ослабила хватку, сразу дала дёру в коридор, сунула ноги в кеды. «Попейте чаю с тортом!» Девушка торопливо зашнуровала обувь, схватила рюкзак с вешалки. Мало ли чего Ольге в голову придёт. Ещё и нож рядом лежал. Люба хотела было выскочить из квартиры, но замешкалась. Перед Инной Михайловной, которая ей наговорила гадостей, она так не пугалась. А тут просто убитый горем человек, который цеплялся за каждую соломинку, лишь бы узнать, какой ублюдок так поступил с любимым ребёнком. Люба вернулась на кухню, где Ольга сидела на полу, обхватив голову руками. Девушка села рядом. «Всё разрешится», — сказала Люба, а Ольга Сергеевна угукнула, затем извинилась за своё поведение. «Не дай вам, Боже, такого испытать», — просипела она следом. Люба вздохнула, но рассказывать про Полинку не стала. Её горе отболело, не только вспышками мелькало время от времени, а у Ольги выла чёрная воронка от потери. Синицын позвонил как раз, когда Люба зарулила в ларёк неподалёку, купила энергетик в чёрно-зелёной банке, пачку сигарет, жёлтую зажигалку и уселась на скамейке в ближайшем парке. «Узнала чего?» – обеспокоенно поинтересовался дядя Женя. Люба вскрыла банку, поддев пальцами алюминиевый ключ. Сделала глоток. «Ну, Витька и правда болела», – блаженно произнесла девушка, смакуя на языке сладкий газированный напиток. «Холодный ещё. Ух, аж зубы свело». «И что получается? Какая там у тебя теория?» Люба молчала, перебирая мысли в голове. «Не утаивай. Я видел, что ты о чём-то всё утро размышляла. Аж на лоб вылезла». «Да ну, слушай, дядь Жень», — помямлила Люба. «Дикая версия, конечно, но, кажется, кто-то избавляется от ненужных детей. Причём ненужных, по мнению самого похитителя». Синицын как-то охнул, крякнул и выдал. «Действительно, диковатая история получается». «Так это чисто моя догадка. Я никому не навязываю мнение». «Ты сейчас где?» «В парке сижу». Люба вытянула ноги. «Пытаюсь по кускам собрать и себя, и все части пазла». Люба довольно долго проторчала на кухне у Ольги Сергеевны, силясь как-то подсобить, облегчить тяжёлую ношу. «Да разве кто поможет в такой ситуации?» «Твои родители мне голову оторвут», — пробормотал Синицын. Люба хмыкнула. «И ещё чего? А что, дело есть какое?» «Да подкрепить бы твою версию какими-нибудь более достоверными фактами. Грядишь, и на романа чего нарыли». Люба не стала сообщать, что после передышки она собиралась поехать к заводе и покараулить там. Романа или кого-то другого. Девушка понимала, что затея весьма опасная, так как мёртвых детей ни разу не находили целыми. «Знаете чего, дядь Жень? Вы поищите информацию про Романа. Кем он работает и всё такое. Вдруг тоже найдёте зацепку». «Как бы нам игры в детективов боком не вышли». Синицын осторожничал. Оно и понятно. Роман мог оказаться непричастным ко всем событиям, и после потакания Любиной интуиции выяснится, что время напрасно потеряли. «Дядь Жень, правда, попробуйте найти. Время немного не займёт, а так ниточка по ниточке и распутаем клубок». «Ладно, ладно», – согласился Синицын, положил трубку. Люба не очень-то хорошо понимала, что именно она хочет вызнать на заводе. Как Роман куда-то тащит очередную жертву? Наверное, слежку нужно начинать именно от дома мужчины. От и до изучить расписание, понаблюдать. Люба задрыгала ногой. Идти или не идти? Идти. Но сначала заскочить домой. Банка из-под энергетика отправилась в урну. После сигареты сердце опасно разогнало ритм. Люба поплелась в сторону остановки, дав себе обещание не наделать глупостей. Очень не хотелось пересекаться с мамой. Она всё никак не могла принять факт того, что Люба повзрослела и каждый разговор о поиске съемной квартиры воспринимала в штыки, пусть у дочери и водились деньжата. Люба на досуге рисовала непристойные иллюстрации для невидимых заказчиков из интернета. Ей хотелось подольше побыть в роли заботливой родительницы, наверное. Дать старшей дочери то, что не хотела дать младшей. Люба никогда не винила маму из-за отношения к Полинке. Это не вернет сестру. И насыпет соль на и так незаживающую рану. На обратном пути в душном автобусе назревал конфликт между подростками, затащившими велосипеды, и старшим поколением, которое посчитало велосипеды грузом, не предназначенным к перевозке в переполненном транспорте. Люба вяло прильнула к загаженному снаружи окну, держась за поручень. И где-то там, в рассерженном гуле пассажиров, словно в обозлённом улье, разворошённом палкой, прозвенел колокольчик. Люба вздрогнула, ощутив, как скукоживается кишечник внутри, начинают потеть ладони. Колокольчик издал еще одну трель, и на мгновение показалось, что у одной из девчонок в цветастых платьях появилась заячья губа. Девушка тряхнула головой. Наваждение схлынуло на время, и затем принялось за нее с новой силой. Колокольчик преследовал ее от остановки, на которую прибыл автобус, у домов, мимо которых пролегал путь до заводи. Перекрывал велосипедные звонки, крики детворы, лай собак. Колокольчик трезвонил где-то там, в отдалении, но звучал совсем близко, едва другие звуки стихали. Люба дошла до заводи, чувствуя, как раскалывалась голова. Еще немного и взорвалась бы. Девушка выбрала кустарник шиповника в качестве укрытия, забралась на него, притаилась, усевшись на рюкзак. Отсюда прекрасно просматривалась не только заводь, но и полузаросшая тропинка с другой стороны, которой почти никто не пользовался. Школьники, прогуливавшие уроки, время от времени боялись оказаться на открытой местности и быть пойманными с поличным закурением, потому шли в обход, так же, как Люба. Вдоль домов, пересекая территорию детского сада, мимо забора из рабицы, окружавшего спортивную площадку. Колокольчик навязчиво бил по вискам набатом, въедаясь в подкорку. Ужасно хотелось достать сигареты, да только страх обнаружения перевесил. День шел своим чередом. Дети умаялись под солнечным зноем, разбежались по домам. Собачники скучковались на берегу, пока их питомцы резвились на мелководье. С ними крутился мальчик лет 8. Один из собачников отделился от стайки, помахал своим собеседникам, мальчишка увязался за ним, и тот взял ребенка за руку, двинулся к заросшей тропинке. Звон почти совсем исчез, и Люба выдохнула с облегчением. Едва усталый и жгучий шар завалился за горизонт, пустив чернильные корни в почву и по земле пополз вечер, Люба стала осматриваться по сторонам куда внимательнее. И заметила, что у заводи крутилась тощая фигурка того мальчишки, который вертелся возле собачников. «Дзынь!» Снова оживился колокольчик. Люба нахмурилась, заёрзала. Ребенок словно что-то выискивал, усаживаясь на корточки и тараща глаза, селись увидеть у воды... «Лягушата! Да, лягушата!» Поплыл над водой тихий голос. «Ищи получше. Заодно стеклышки обточенные соберешь». Любу затошнило. От голоса у нее волосы на затылке зашевелились. Голос звучал вкрадчиво, осторожно, как будто его обладатель не хотел спугнуть. «Добычу?» «Я ничего не вижу!» Звонко отозвался мальчишка. Люба навострила уши, приосанилась, едва не вывалившись из-за куста. «Ищи!» Шуршал голос змеей, скользящей поверх сухой листвы. «Все равно не вижу!» Мальчишка покачал головой. И тогда со стороны заводи вышел еще один ребенок. Девочка в грязном платьице. Кое-где имелись прорехи, но казалось, что девочку это нисколько не смущало. Она шагнула вперед и замешкалась, словно наткнулась на невидимую преграду. «Давай помогу», – предложила девочка. «Дай руку». Люба увидела, что у нее на шее висел колокольчик. Мальчишка послушно кивнул, но тот Люба с воплем выскочила из-за кустарника, стремглав бросилась к ребенку. У нее ёкнуло сердце в тот самый миг, когда колокольчик дернулся и ребенок обмяк, расслабился, послушно зашагал в сторону девчонки. «Не ходи!» – заорала Люба, оттаскивая мальчика подальше. Тот поднял на девушку затуманенный взор, мотнул головой, и глаза прояснились. Люба вцепилась ему в предплечье мертвой хваткой, потащила прочь от заводи и на мгновение обернулась. В камышах позади девчонки всколыхнулось нечто темное, огромное. Люба успела увидеть тонкое щупальце, тянувшееся к голове девочки. Существо раззявило глубокую пасть, в которой мелькнул чистокол острых зубов, утробно заворчало, будто рассерженный кот. Люба вернулась с мальчишкой к шиповнику, подхватила рюкзак, они с ребенком ринулись прочь от озера. Люба оборачивалась на ходу еще несколько раз, чтобы удостовериться в отсутствии галлюцинаций, но и девочка, и то, что сидело в камышах, исчезли. Люба на бегу дозванивалась до Синицына, и пока в ухо неслись гудки, пыталась разговорить мальчонку. Но тот, отдуваясь и с трудом поспевая за девушкой, лишь сопел и ковылял следом. «Хромоножка», — мысль мелькнула и растворилась в голове. «Да», — гаркнул в трубку дядя Женя. «Дядь Жень!» — почти заскулила Люба, чувствуя, как по щекам покатились слезы животного страха, в один момент накатившего на нее. «Там, у заводи!» «Еще один ребенок пропал», — проклокотал Синицын. «Что ты делала на заводе?» «Как зовут ребенка?» — икнула от ужаса Люба. «Петя Кулибин». Люба наклонилась к мальчишке. «Тебя как зовут?» «Петя», — пробубнил ребенок. «Я нашла его!» — заверещала сиреной Люба. Синицын на том конце провода, кажется, за сердце схватился. «Как нашла?» «Заберите нас у дома Зайцевых», — дрожащим голосом попросила Люба. Люба не стала расспрашивать Петю, пока они сидели на скамейке, чтобы мальчонку не донимали вопросами дважды. Петя смирно сидел рядом, считая пыльные абрикосы в свете единственного на весь двор фонаря. Вместе с Синицыным приехали родители Пети. Его мама принялась рыдать, а папа сначала обнял сына, потом подхватил на руки, расцеловал в обе щеки. Синицын строго смотрел на Любу. «А где полиция?» Люба опомнилась, увидев такую небольшую делегацию. Дядя Женя махнул рукой. «К заводе отправились. Может, хотят покараулить похитителя?» Люба поджала под себя коленки, задрожав всем телом. «Ты чего там делала?» – спросил Синицын, опустившись на скамейку рядом. Мама Пети подбежала, стиснула в объятиях Любу, рассыпалась в благодарностях. «Давайте их домой отвезем, и я расскажу», – шепотом сказала Люба, когда поток «спасибо» поутих, и мама Пети вернулась к своему ребенку. Синицын кивнул, велел всем забираться в машину. Люба, усевшись на пассажирское сиденье справа от дяди Жени, достала телефон. Несколько пропущенных. С мамой они дома не пересеклись. Люба умыкнула из холодильника бутылку сока и умчалась к заводе. Люба отправила смс-ку и тут же похолодела. Звук на телефоне все это время был включен. И надоедливую мелодию на звонке глухой бы только не услышал. Мама тут же перезвонила. «Чего меня не дождалась? Я к Ирке ездила посплетничать». Обиженно начала она, но Люба ее сбивчиво оборвала. «Мам, прости, я сегодня буду поздно. У нас снова пропажа». Мама заахала. «Не переживай, не переживай», — бормотала Люба. «Все в порядке. Просто не ждите меня. Ложитесь спать. Утром расскажу». Синицын покосился на девушку, которая, положив трубку, машинально пристегнулась и застыла, глядя в одну точку. То ли на пыль на приборной панели, то ли куда-то еще. Люба закрыла глаза. Медленно подняла веки. «Ну?» Наморщив лоб, произнес Синицын, поставив перед Любой чашку крепкого сладкого чаю. «Вещай!» Она даже не заметила, как оказалась у него дома. Щелкали стрелки древних ходиков с кукушкой, жаром пылал только что вскипяченный чайник. Люба сделала вдох, и еще один, и еще. Выдыхать не получалось. Затем грудная клетка расслабилась. «Можно покурить?» – спросила она. Синицын что-то недовольно промычал, но открыл форточку, мол, давай. Люба трясущимися руками достала сигареты, чиркнула зажигалкой, снова прикрыла глаза. и словно на голову легла легкая рука Полинки, которая всегда подбадривала старшую бессловесным сочувствием. Так собаки тыкаются холодным носом в щеки хозяина, ничего не говоря, но всегда становится легче. «Люба!» – позвал дядя Женя. Девушка нехотя вернулась к гнетущей реальности. «Что произошло у заводи?» Люба шмыгнула носом, затянулась. Пересказала то, что увидела, особо не заботясь о том, что подумает Синицын о ее вменяемости. «Подожди, подожди». Дядя Женя как-то брезгливо отпрянул. «Что?» Люба повторила. И про мужчину, ошивавшегося возле собачников, который держал за руку Петю, и про девочку, и про темное нечто в камышах. «Утром поедем Петю расспрашивать», – решительно хлопнул по столу ладонью Синицын. «Мне знаешь, что это напомнило? Сейчас». Люба заморгала, вытащила из кармана шорт-телефон, полезла в поисковик. «Во!» «Удильщик?» – прочитал дядя Женя, разглядывая уродливую рыбу с фонариком над головой. Люба удрученно кивнула. «Этот фонарик служит им приманкой, и та девочка, к которой тянулась щупальца. Я уверена, девочка тоже приманка, чтобы втираться в доверие к детям. А еще колокольчик». «Колокольчик?» – задумался Синицын. «Угу, на шее у нее был. Помнишь, что ты про Толеньку рассказывал? Я почему колокольчик у соседа и одолжила. Глянуть вживую, на реакцию». Про Толеньку говорили, что после происшествия он реагировал буйной истерикой на велосипедные звонки за окном, на трель тогда еще дискового телефона. Потому Инна Михайловна и убрала дверной звонок. И, опасаясь припадка, прошипела сквозь зубы «Не посмеешь!» Едва Люба вытащила колокольчик из рюкзака. «Я сама слышала колокольчик и после пропажи Полинки, и сегодня, пока шла к заводе». Люба отложила телефон в сторону. «Петя искал лягушат. Зазвенел колокольчик. Вышла девочка, и он почти протянул ей руку». Синицын ошарашенно приоткрыл рот. «Это не просто приманка». Люба едва удержалась, чтобы благодарно не улыбнуться. На смену брезгливости в выражении лица Синицына пришло мрачное осознание. «Я не совсем уверен, но кажется, колокольчик вводит жертву в состояние, подобное трансу. Если ты говоришь, что Петя обмяк и глаза у него затуманились как будто... Потом появляется приманка, уводит ребенка, и затем добыча отправляется в пасть». «Но только не полностью», – подытожила Люба. «Почему?» Синицын пожал плечами. «Может, выборочно питается здоровыми частями тела или, наоборот, выедает те, которые сильно пострадали?» «Но у Виты почти не было лица, когда мы ее нашли, а болезнь засела в легких. Дядя Женя снова пожал плечами. «Ладно, ладно», – затараторила Люба. «Узнал что-нибудь про Романа?» «Узнал». Роман возглавлял фирму, которая занималась ремонтами. Работы любой сложности, будь то простая косметическая возня или вылизывание помещения под ключ. Фирма неплохо пристроилась на небольшом рынке, и недавно Роман анонсировал открытие крупного строительного супермаркета, где каждый желающий мог приобрести материалы и инструмент. Не мудрено, что Инна Михайловна не бедствовала. «И тебя сейчас кое-что очень напугает». Дядя Женя поджал губы. «Фирма Романа занимается чем-то вроде благотворительности, предлагая свои услуги на безвозмездной основе образовательным и медицинским учреждениям». Люба застыла. «Так вот, почему он мою фотографию с гитарой увидел!» – воскликнула она, щелкнув пальцами. «Он приходил договариваться о работах и обходил помещение, чтобы оценить масштаб бедствия». Школа Любы не дышала на ладан, но и похвастаться добротным благоустройством не могла. Синицын побледнел. «А знаешь, почему он запомнил фотографию?» Люба странно себя ощущала. Ее трясло от восторга, потому что удалось выудить ниточку из клубка и можно размотать. И трясло от ужаса. «Потому что он убил Полинку и рассмотрел ее черты в моем лице. Дядя Женя заерзал. «Пока у нас нет хорошей доказательной базы. И если мы обвиним Романа и промахнемся, то мало того, что оболжем невиновного, нас еще сожрут заживо». Люба наморщила лоб. «Зуб даю, что в детском саду Виты он тоже помогал с ремонтом, пусть это и частное заведение. Может, договорился вложиться в обмен на что-то». У Любы задрожала нижняя губа. «А если преподавательский состав тоже в сговоре?» «В плане?» «Допустим, у Романа имеется какой-то замысел, и для его исполнения требуется не просто доступ в учебное заведение, но еще и доступ к спискам учащихся и характеристикам семей». Синицын втянул шею в плечи. «А ведь и правда. Теория имела место. Классные руководители прекрасно знали, кто находится у них под опекой. Они плотно взаимодействовали с родителями и понимали, какая атмосфера царила в семьях. Но вряд ли рядовые учителя пошли бы на такое. Тут скорее замешана администрация школ». «Как же он выкрал Петю?» – нахмурился Синицын. «Ты видела, что мальчишка пришел к заводе с каким-то мужчиной, который сначала поговорил с собачниками и только потом остался один?» «К сожалению, если Петя не знал, что с незнакомцами нельзя уходить далеко, то это и навлекло на него беду». «Либо он знал этого человека, и им был не Роман», — отрезал дядя Женя. «Либо незнакомец в доле. Какую бы маржу Роман не получал от происходящего, он мог пообещать золотые горы, и человек решил ввязаться в сомнительное предприятие». Люба хлопнула ладонью по столу. Воцарилась гнетущая тишина. «А как быть с чудовищем?» — нарушил ее Синицын, у которого из головы все не шел рассказ Любы. «Оно просто есть, и оно жрет детей. Может, у Романа договор с монстром? Мол, я тебе постоянную кормежку, а ты мне...» «Морок», — пробормотал дядя Женя. «Сейчас попробую изложить нормально». Он набрал в легкие воздуха. «Примем как данность подобное создание. Оно действительно есть, но откуда-то да появилось. Сейчас, конечно, не до этого. А если Роман приводил на заводь каких-нибудь высокопоставленных ребят? Чудовище наводило на них морок, ведь ты тоже слышала колокольчик. Под воздействием колокольчика товарищи подгоняли разные плюшки Роману, убирали конкурентов, насылая на них какие-нибудь инспекции, выписывая штрафы за разные аспекты деятельности. Да сговора с администрацией школ не было, как не было и с тем человеком, с Петей. Роман выбрал кого-то из семейного круга и подослал. То же самое с Настей. Сомневаюсь, будто она сама пришла к озеру. Просто морок». Люба почесала в затылке. «И отдавал на кормежку монстру тех, кого не жалко. Серых и убогих, обузу для несчастных семей. А Вита пострадала случайно. Возможно, Роман не так истолковал положение ее родителей и решил за них, продолжать ли девочке жить или нет. Только почему убили Полину? Да, родители не слишком радовались ее появлению, но старались обеспечить всем необходимым и виду не подавали. Ни на родительских собраниях, ни разговорами с учителями о ситуации. Сор не выносился из избы, чтобы не пошатнуть образ пусть и небогатой, но благочестивой ячейки общества. Почему пострадал Толенька, родной брат Романа? Разве он не должен был проникнуться сочувствием к родному человеку?» Сердце пропустило удар, и пришлось признаться самой себе. А она сама не должна была проникнуться сочувствием к младшей сестре. «Зачем так поступили с Настей?» — промямлила Люба, чувствуя, как закипал мозг. «Ну, по твоей теории, чем-то болела, возможно. Либо, опять же, по твоей теории, являлась обузой для матери». «Почему не убрать в таком случае лежачую бабушку? Прошу прощения, если это прозвучало очень грубо, но если Настя была здорова, Роман себя возомнил эдаким избавителем. Так зачем он...» Синицын дернулся от не слишком приятного предположения собеседницы. Возможно, у монстра есть условия. Только дети и никак иначе. Плюс сама по сути. Как вытащить лежачую бабулю к заводе? Куда проще заманить ребенка? Любе стало тошно от себя. Она сидела, размышляла на кухне и ничем не оказалась лучше Романа, рассуждая, кого в расход, а кого оставить. Даже замутило немного. Возникла ассоциация с маньяком, дело которого гремело на всю страну. Он примерил на себя роль бога, заполняя клетки шахматной доски путем очищения земли от слабых, по мнению самого маньяка. Инвалиды, подростки, бездомные, женщины. «Нам нужно поймать его с поличным». Люба выпрямила спину, расправила плечи. «Караулить на заводе? Он там может лично и не появиться. Все через чужие руки», — хмыкнул Синицын. «Подсадная утка». Люба оскалилась. Синицын стиснул челюсти так, что у него вздулись желваки. «Нельзя кем-то рисковать». «Мы не будем», — пообещала Люба, понизила голос до шепота и предложила вот что. Школьникова внимательно слушала, поглаживая Куршита по голове. Пес улегся рядом на диване, положив морду на колени хозяйки. «Знаю я этого Романа», — буркнула она. «Пока я работала, этот слизняк частенько приползал». «Слизняк?» — недоуменно переспросила Люба. Школьникова побагровела. Но вряд ли она разозлилась. В квартире было душно, обмахивания веером не помогали, а кондиционера или вентилятора не наблюдалось. На ковре за спиной Школьниковой громоздились психоделические узоры. Продавленный диван жалобно скрипел от каждого движения. «Как еще его назвать?» Школьникова тяжело вздохнула. «Сначала он хлопотал с перевозкой какого-то опасного груза, все спрашивал, кому бы подмазать, чтобы в документах не отображалась достоверная информация. Потом, когда с грузом было покончено, приставал с обновлением ремонта в здании». Школьникова Мария Федоровна практически всю жизнь проработала в таможенных органах. Сначала работала в правовом отделе, затем пошла на учебу. Как она сама говорила: «Под старость бес в ребро ткнул. Всегда любила с собаками возиться. Почему не получить соответствующее образование и не сделать это профессией?» «А что за груз?» – полюбопытствовал Синицын. «Не знаю, но не получилось у него ничего провернуть», – усмехнулась Школьникова. «Ушел во свояси ни с чем». Люба потерла подбородок. Первое нападение на его брата случилось задолго до того, как Роман вообще школу закончил. Маловероятно, что он решил выписать из какой-нибудь страны монстра с заводи. Но мелькнула мысль, что первое чудовище подохло. Роман подсуетился и нашел такое же, решил вопрос доставки. Но затем необходимость отпала. Может, нашел кладку яиц и вырастил уже нового зубастого помощника. Конечно, груз мог быть не связан с тварью никоим образом, и Люба уже просто лепила одну деталь к другой, чтобы это выглядело связно. «На ремонт, правда, начальство согласилось. Не знаю, на каких условиях, но ходил слух, что практически безвозмездно». «Интересно. Все таможенные управления находились под контролем Федеральной таможенной службы. Значит, Роман либо протянул свои щупальца настолько далеко, что смог уладить вопрос с московской верхушкой, либо местный начальник провернул очень неприглядную сделку, наталкивающую на не самые приятные мысли». «Маша Федоровна», – подбирая правильные слова, начал Синицын. Школьникова заулыбалась. «Такое к тебе дело есть. У нас есть некоторые подозрения полагать, что Роман связан с похищениями детей». Мария Федоровна подалась вперед, отчего Куршит встрепенулся, вопросительно на нее посмотрел. «Но нужно подкрепить теорию фактами». Дядя Женя полез за сигаретами. Потом спохватился. «Можно покурить?» «Без проблем. Только давайте на кухне». Куршит лениво развалился на диване, вытянувшись во весь рост. Хозяйка в развалочку двинулась по коридору к надраенной кухне, впустила туда гостей и прикрыла дверь, чтобы дым не тянуло в комнату. Синицын пристроился вплотную к окну, выдыхая дым в форточку. «Чай? Кофе?» – предложила Школьникова. Люба мотнула головой, попросила воды. Синицын тоже отказался. «У тебя внук ходит в ту же школу, что и погибшая?» Школьникова кивнула. «Есть ли такая возможность прописать ему какое-нибудь заболевание в личное дело, так сказать?» – поинтересовался Синицын. Мария Федоровна призадумалась. «Можно постараться, думаю. Насколько серьезным должно быть заболевание и чем это чревато?» Синицын бросил растерянный взгляд на Любу. Ладно, он воспринял информацию про чудовище вполне спокойно. Но стоило ли рассказывать обо всех деталях еще одному человеку? И, наверное, только в этот самый момент он понял, что поступал опрометчиво. Синицын не попросил показать монстра. Просто поверил девушке на слово. Никаких фотографий, ничего. Однако Петю же она нашла у заводи. Да и какой ей прок обманывать? От Любы сомнения не укрылось, но она сделала вид, что ничего не заметила. «Заболевание должно быть таким, чтобы постороннему человеку показалось, будто ваш внук для вас – обуза, которая требует много денежных вливаний, усилий и нервов», – встряла Люба, отбросив тревожные мысли, что ей не поверили до конца. Школьникова приподняла брови. «Я сейчас расскажу». Люба боязливо посмотрела на Синицына, тот вздохнул и кивнул. Девушка начала. Сначала запинаясь, затем ее голос окреп, когда она заметила, что Школьникова слушала внимательно. Когда Люба закончила, то Мария Федоровна попросила. «Сигаретку можно?» Дядя Женя сглотнул и протянул пачку. Школьникова закурила. Гости терпеливо выжидали вердикта, мысленно готовясь быть спроваженными за дверь. Но женщина, наморщив лоб, выдала. «Будет вам и заболевание, и подтверждение теории. Попрошу лишь об одном». Синицын едва не подпрыгнул. «Что угодно». «Если все окажется правдой, то я хочу собственными глазами увидеть эту тварь на заводе. И я буду вместе с вами караулить у школы, чтобы поймать с поличным слизняка». Люба почувствовала, как у нее защипало глаза. Ей сделалось невыносимо страшно и радостно. Страшно от того, что они решили рискнуть жизнью и здоровьем ребенка, поставив ее на кон. А радостно потому, что предоставился шанс прекратить похищение и смерти. «Я позвоню, когда все будет готово». Мария Федоровна с трудом поднялась со стула, потушила окурок в чашке с остатками чая. Пока Люба обувалась, Куршит успел облизать ей лицо, ткнуться холодным носом в ухо. Довольный Синицын попросил поехать девушку домой и ждать звонка. Люба курила за автобусной остановкой, переваривая разговор со Школьниковой. Переваривала вообще все разговоры о пропавших детях, вновь и вновь возвращаясь к умозаключениям о мотивах романа, если все эти ужасы творил он. «Не хочу никуда ехать!» Капризный голос Полины вырвал Любу из потока мыслей. У девушки задрожала нижняя губа, голова сама по себе завертелась в поисках источника звука. Девочка в красных сандалиях и в платье в горошек шла рядом с женщиной средних лет, чье лицо слегка скривилось от раздражения, но она разговаривала с девочкой очень терпеливо и спокойно. Девочка хныкала и недовольно надувала губы. Они прошли мимо, и теперь Люба смотрела им в затылке. Трель колокольчика. Девочка повернулась, и сигарета выпала изо рта Любы. Ей улыбалась сестра, цепляясь за руку совершенно незнакомой спутницы. Сердце сжалось, скукожилось до размеров горошины и стремительно расширилось до размеров громадной черной дыры, куда засосало все естество Любы без остатка. Она стояла и глядела вслед, боясь шелохнуться, чтобы не спугнуть мираж, наваждение. «Не уходи, побудь со мной», одними губами произнесла Люба, ощущая, как по щекам градом покатились горячие слезы. Она помнила, как жаловалась на надоедливую сестру кому-то из учителей. Лицо собеседника время стерло из памяти. Не было там и имени, отчества. Зато лицо Полины... Люба видела настолько отчетливо, что зубы сводила. Люба приехала домой растрепанная и зареванная, со сбитой коленкой. Задумалась и споткнулась о камень. И, наверное, это стало последней каплей. Люба просто села на землю, заплакала, раскачиваясь из стороны в сторону. Кто-то из прохожих пытался расспросить, что случилось, но девушка не реагировала. «Что случилось?» — ахнула мама, едва Люба вошла в прихожую, кинула ключи на тумбочку, сняла кеды. «Все нормально», — шмыгнула носом девушка. «Просто коленку расквасила». Она решительно прошлепала босиком до кладовой, где в темноте доживал свои годы давно ненужный топор. Люба щелкнула выключателем, пошарилась взглядом по полкам, прикрученным к стенам, замерла на мгновение, бросилась за рюкзаком. Помимо топора, в кладовой обнаружился увесистый молоток, небольшая алюминиевая канистра с бензином. Затем кинулась обуваться. «Ты куда?» – нахмурилась мама, наблюдая то, как шустрые пальцы дочери ловко и торопливо завязывали шнурки. «На заводь!» – пробормотала Люба. Мама вздохнула, покачала головой. Девушка ухватилась за рюкзак, клюнула маму поцелуем в щеку, нервно улыбнулась. «Синицын тоже поедет. Что вы там собрались делать вообще?» Пока Люба стояла и смотрела на девочку, которую приняла за сестру, в голове что-то щелкнуло. Романа или не Романа, они могут и не поймать с поличным. Но если того существа в камышах больше не будет, то количество смертей сократится. Люба вспомнила про припадок Толеньки и как он рычал. «Рок, хватит!» Если Рома натравил чудовище на собственного брата, еще будучи ребенком, а затем разыграл невинность и делал вид, будто не при делах. Девушка тряхнула головой, попросила не дожидаться ее возвращения, выскочила в подъезд, ощущая, как ее начинало потряхивать от накатившего ужаса. Скорее всего, даже не скорее всего, а очень даже точно, ее решение очень импульсивное и опасное. Ноги перепрыгивали через ступеньки, бежали по нагретому асфальту, и горячие лучи солнца облизывали кожу, еще не успевшую загореть. Люба остановилась, подняла глаза к синему небу. Она вдруг поняла, что ей все равно, кто и как расправился с Полиной – чудовище или сам Роман. Но Романа просто так не прижать, да и уголовное наказание никто не отменял. А вот твари в камышах можно и перекрыть воздух. Автобусная остановка гомонила голосами бабушек, торговавших семечками и пожухлыми огурцами. Дед с абсолютно лысой головой и длинными усами, подкрученными вверх, курил папиросу, прислонившись к столбу, оклеенному объявлениями. Люба ненароком подумала, запомнят ли они ее, если встреча с монстром закончится не слишком благополучно. Дадут ли наводку Синицыну и остальным поисковикам? Девушка улыбнулась. Дядя Женя найдет ее без всяких подсказок. Над озером пылало марево уходившего в закат дня. Воздух звенел и плавился. Наверное, нужно дождаться сумерек, чтобы не привлекать лишнего внимания и лишних жертв. Люба пристроилась за уже знакомым кустом шиповника, без остановки курила, игралась с зажигалкой и прекратила дымить только тогда, когда в пачке осталась одна сигарета. Люба хмыкнула, посмотрев на нее. «Будет что покурить потом, когда все закончится». Берег озера постепенно опустевал. Хнычущих детей, сидевших в воде до посинения, силком вытаскивали, обтирали полотенцами и уводили в сторону жилых домов. Собачники свернули на площадку. Остался только какой-то скрюченный старик, который дремал, привалившись к дереву. Затем он завозился и тоже поковылял прочь. Трель колокольчика зазвенела в голове, и девушка вскочила на ноги. Подобралась поближе к заводе, вжав голову в плечи, согнувшись в три погибели. Лишь бы не стать обнаруженной раньше времени. Вот и показалась та девочка в дранном платьице. Люба на мгновение растерялась. Со стороны девочка выглядела обычным ребенком из не слишком благополучной семьи, которая возилась у воды в поисках лягушат. Но, вероятно, искала зазевавшийся ужин. Люба вытащила из рюкзака топор, крепко обхватила его за рукоять. «Лягушата», – тихо сказала девочка и звякнул колокольчик. У Любы сначала все поплыло перед глазами, но она дернула головой и с криком замахнулась. Топор перерубил щупальца, тянувшиеся вслед за девчонкой, и та ничком повалилась на песок, издав тихий клёкот, будто птицы шею свернули. Из камышей потянулся низкий гул. Люба решительно шагнула вперед. Глаза расширились. Огромная распахнутая пасть с чистоколом зубов. Под пастью трепыхался жирный водянистый пузырь, полупрозрачный. Люба затошнила. В пузыре она как будто разглядела полупереваренные человеческие останки. Тварь покачивалась из стороны в сторону. В нос ударил тошнотворный запах тухлятины. Любе показалось, что чудовище чем-то похоже на огромную жабу, только лап оказалось больше, и они были длиннее. Морщинистая кожа серого цвета лоснилась от слизи. Глаз, как у жабы, у твари не обнаружилось. Глаза открывались и закрывались на боках, под пузырем на трясущемся брюхе. Пузырь заколыхался, обрубленное щупальце втянулось в пасть. Останки забурлили и начали сливаться в одно тело. Тварь встала на задние лапы. И Люба заметила цепь. Цепь тянулась куда-то далеко в шевелящийся сумрак, где бурлила мошкара, и возвращалась сюда, сделав петлю где-то позади. Цепь натерла лапу твари, и девушка увидела сочащуюся черной жижей рану. Чудовище не торопилось атаковать, просто пучило пузырь и клокотало. «Ты что тут делаешь, а?» — послышался сердитый мужской голос позади. Люба обернулась. Тварь застрекотала и дернулась, чтобы отступить подальше. «Я не прогадала». Девушка осклабилась, победно вздернув подбородок. Роман больше не выглядел добродушным, как при их первой встрече у дома Инны Михайловны. Он раздувал ноздри, стиснул кулаки, словно готовясь ринуться в бой. «Ты скармливал этой мрази детей?» — прошипела Люба, предостерегающе подняв топор, едва Роман попытался направиться к ней. «И тебя скормлю». Роман все же шагнул, но Люба занесла топор. «Еще шаг, раскрою башку. И тебе, и этой гадости». Мужчина засмеялся. «Сядешь ведь». «Плевать». Люба стиснула зубы, чувствуя, как задрожал голос, как бешено застучало сердце и в крови закипел адреналин. «А тебя в земле черви жрать станут!» Роман погрозил ей указательным пальцем. Тварь заурчала, разъянув пасть еще шире. Наверное, ждет кормежки. Цепь зашуршала в песке. Девушка краем глаза увидела колышек, воткнутый в землю, где почва не такая податливая. «Будь что будет». Люба пожала плечами. «Можно спросить?» Роман нахмурился, явно не ожидая такого поворота событий. «Зачем? Ты же искалечил родного брата, похитил и убил стольких детей, поломал жизни выжившим и мою собственную». «Твою?» Роман деланно удивился. «Не надо!» Люба дернула плечом. «Ты узнал меня. Ты помнишь лицо моей сестры?» Мужчина почесал в затылке, словно решаясь на что-то. Чудовище заскулило, когда он полез в карман и достал второй колокольчик. «Мой брат висел ярмом на шее мамы. Она толком и не жила, отдавая себя работе и этому недоразвитому гаденышу. У меня самого не случилось с детства из-за ходячего недоразумения». Люба внимательно следила за колокольчиком. «А вот это?» Роман повел рукой в сторону твари. «Я нашел среди камышей, когда гулял тут один». Чудовище задрожало. «Оно было голодно. И после скормленной ему кошки я понял, что можно и от ярма избавиться, и облегчить жизнь нам с мамой. К сожалению, не рассчитал, и Толенька смог выжить». Роман присел на корточки, притянул раскрытую ладонь к монстру. Тварь заворчала, но не шелохнулась. Мужчина с мрачной нежностью рассматривал пасть. Пришлось искать информацию, которой не было в открытом доступе. Такое существо называется сквернавец. Оно вылупляется из куриного яйца, высиженного лягушкой, на черную луну, когда из-за беснующейся бури не видно ничего на небосклоне. И если сквернавца приручить, то можно получить очень интересного питомца. Сами по себе такие создания питаются плотью и кровью, и из неупотребленных в пищу кусков тел могут сотворить приманку, таиться в тени и подзывать жертв для питания. Лучше всего кормить детьми. Кости не такие прочные, перевариваются быстрее. Еще лучше, если тело больное, кровь со скверной слаще. А коллег не жалко. Они лишь бремя. Или детей алкоголиков скормливать. Они – удавка на шее полноценного общества. Больные дети, тянущие суки из родителей. Дети из бедных семей. Будущего у них все равно нет. Люба брезгливо сморщилась. «Ловко ты все порешал за них самих. Кому мешала Вита Зайцева?» «Какая еще Вита?» «Девочка с синдромом Ундины». «Ах, это...» Роман усмехнулся. «Не было времени кого-то искать, а сквернавец хотел есть. Просто удачно сложился мой визит к директору детского сада». Люба скривилась. «И как тебя допускали вообще до папок с данными учащихся или воспитанников детских садов?» Роман посмотрел на девочку в дранном платье, которое постепенно превращалось в липкую смердящую лужу. Поднял колокольчик, отвалившийся с шеи. И девушка поняла. Второй всегда был при нем. Карманный морок в виде неказистого, звякающего украшения. «А колокольчик откуда?» Одними губами произнесла Люба. «В Белокаменной есть квартал, где на блошинном рынке можно раздобыть что угодно. Заговоренные вещи, страшные вещи. И эти колокольчики». Роман улыбнулся. Звякнул колокольчик. Люба пошатнулась и выронила топор, схватилась за голову. Вот как он подбирался поближе к несчастным. Не нужно было никаких подставных лиц. Просто одно движение запястьем влево-вправо, язычок приходил в движение, и жертва добровольно шла следом. Еще одно движение, и окружающие ничего не замечали, если только другой звук не развеивал дурман. «Наводят морок, что значительно упрощает и процесс кормежки моего сквернавца, и процесс накопления денежных средств на банковском счету». Люба заверещала. В мозг словно вонзили раскаленные иголки. Девушка рухнула на четвереньки. В висках била мысль, что ее точно найдут. Так или иначе, тело наливалось свинцовой усталостью. Хотелось лечь и не двигаться, чтобы боль утихла. Но Люба из последних сил распрямилась. Роман позвенел снова. Девушка ринулась к колышку и с ревом вырвала его из земли. Цепь лязгнула. Роман застыл на месте. Тварь раздула пузырь. Глаза на боках завращались в мелких глазницах. «Сожрёшь его, и никакой цепи больше не будет!» — выкрикнула Люба. Сквернавец тенью кинулся вперед, и половина тела Романа оказалась в пасти. Девушка слышала, как орал мужчина, дергая ногами, пока тварь, задрав уродливую морду кверху, методично перемалывала кости и сухожилия мощными челюстями. Люба повалилась на песок, иголки вытащили, и пришло облегчение. В пузыре под пастью плавала голова Романа с широко распахнутыми глазами. Первое, что увидела Люба, было бледное лицо Синицына, который склонился над девушкой. «Жива! Жива!» – завопил он кому-то. По песку вибрации пробежался топот ног. Любу подняли под руки, помогли сесть. Перед глазами мелькали черные точки. Она кое-как скосила взгляд, и кровь застыла в жилах. Наполовину сожранное тело Романа припорошено песком. Пальцы на ногах обкусаны, как были обкусаны пальцы на ногах Виты Зайцевой. Но пасть чудовища была слишком велика для такой ювелирной работы со ступнями. У Любы зашевелились волосы на затылке. «Я...» Задыхаясь, выдавила из себя Люба, пока ее лицо обтирали влажной салфеткой. «Что произошло?» У дяди Жени дрожали руки. «Потом...» Промямлила Люба, пыталась встать. Над озером взошло солнце. Вода окрасилась в розовый оттенок, такой же, как и песок под половиной тела Романа. Поисковики оставили в покое девушку, отошли в сторонку, принялись обследовать берег. Люба достала из кармана пачку сигарет и достала ту, последнюю. Синицын тут же поднес огонек зажигалки. Девушка закурила. «Принесу попить!» Синицын бросился к своей машине. Люба поёрзала на песке. Что-то мешалось. Она перевалилась на бок, пошарила рукой в песке. Похолодело. «Колокольчики!» Торопливо сунула их в карман шорт, пока никто не видел. Что с ними делать, решит потом. Огляделась по сторонам. Чудовище и след простыл. Люба поднялась на ноги и двинулась вглубь заводи, игнорируя голоса за спиной, которые говорили об опасности ее состояния. Синицын подоспел вовремя и оттащил остальных поисковиков, очевидно смекнув, что у Любы имелось незаконченное дело. Девушка зашла по колено в воду, разгребла тину руками. Под навесом из плотно переплетенных между друг другом ветвей деревьев зиял затопленный ров. Здесь все еще царил полумрак, сюда не дотягивались лучи небесного светила. Люба сглотнула, поковыляла вперед, зажала нос пальцами, воняло невообразимо. Тварь затаилась среди настила из осоки. Любу чудовище встретило сытым урчанием и даже не шелохнулось, а под боком чудовища дремало еще одно, куда меньше по размерам. «У тебя тут детеныш», – прошептала Люба. Тварь заблеяла, заколыхалась, приподнялась на лапах и прошуршала по направлению к девушке, стараясь не тревожить детеныша. Люба протянула руку, и чудовище ткнулось в ладонь. Влажным, липким, тупорылым носом шумно втянула воздух и запах девушки. Дрожь пронеслась по телу электрическим разрядом. «Что теперь делать?» Люба проглотила отвращение, комом застрявшее в горле. Скверновец завозился и издал клёкот, точно такой же, с которым погибла сотворенная им приманка. «Люба!» Она услышала Синицына. Он пробирался к девушке через воду и тину. Увидев то, как чудовище трепетно прильнуло к ладони Любы, дядя Женя застыл от обуявшего страха. А потом согнулся пополам, и его вырвало от смрада. Жадно глотая воздух ртом, Синицын разогнулся. В руках его был топор. «Я думала, что смогу убить его». Люба облизала пересохшие губы, бросила взгляд на детеныша, сопевшего, задрав кверху тучное брюшко. «А ты не можешь? Оно же сожрало твою сестру!» — прокряхтел дядя Женя. «И будет жрать дальше людей и животных!» «Знаю», — отозвалась Люба. Глаза защипало, то ли от накатившего чувства вины, то ли от запахов. Синицын протянул ей топор. Люба сомкнула пальцы на рукояти, замахнулась и зажмурилась. Топор с тихим плеском упал в воду. Люба зарыдала, закрыв лицо руками. Тварь отползла подальше, обвив скользким хвостом своего отпрыска. «Уходи, я сам», — велел Синицын. Люба замотала головой. «Уходи», — уже жестче скомандовал дядя Женя. Девушка поплелась назад. Туда, где еще лежала половина тела Романа. Позади раздался плеск, влажный хруст, треск, визгливый скулёж. Поисковики вновь подхватили Любу под руки, потащили куда-то вперед. В ушах стоял звон, слезы лились ручьями. Оглянулась на мгновение. Увидела Синицына с топором в черной жиже. Его самого в этой липкой дряни. Как он склонился над брошенным рюкзаком Любы. Показалось, что рядом с ним стояла Полинка, но, наверное, не слишком оправившийся разум просто нарисовал ее образ в пелене слез, застилавших глаза. Сестра махнула рукой. И Люба машинально махнула в ответ.